Летом же при открытых окнах она чуяла появление хозяина еще с улицы. Как только Ники, сорвавшись с места, бросалась к порогу и начинала громко стонать и царапать дверь, Эржебет выходила на кухню и подогревала ужин. К тому времени, как в замке поворачивался ключ, она нередко успевала даже накрыть на стол. А собака в прихожей устраивала настоящее празднество по поводу благополучного прибытия хозяина домой. Она громко скулила от радости и так плясала вокруг него, снова и снова подскакивая на уровень груди и стараясь ухватить его за рукав, так самозабвенно терлась о его ноги, что ужин начинал понемногу остывать, пока инженеру удавалось, наконец, сесть за него. Но с тех пор, как на душе у Анчи помрачнело, собака тоже не смела более оставаться столь же непосредственной и откровенной, как еще недавно в чудесные летние дни. Она по-прежнему радостно скулила, когда инженер звонил внизу в парадную дверь, взволнованно бросалась ему навстречу в переднюю и даже подпрыгивала раз-другой, но вскоре, как будто и уныние человека имело особый неприятный запах, обрывала приветствие и, сама приуныв, вяло плелась в свой угол. Бывало, она даже не присаживалась у обеденного стола, а прямо шла к своей подстилке и, уткнув черный свой нос между передними лапами, неподвижно смотрела из угла на молчаливо ужинавшего хозяина. В последнее время инженер нередко громко стонал и бормотал что-то во сне. Ники в соседней комнате сразу вскакивала, садилась и жалобно выла. Этот вой тотчас давал Эржебет знать, что мужу опять снятся тревожные сны. Собаке шел уже третий год, что в соответствии с возрастом человека рисует в нашем воображении 20-25-летнюю молодую женщину. Каждая ее клеточка полнилась радостью жизни, но и тело, и душа уже избавились от щенячьей нескладных движений отроческих лет. Ее походка, бег, всякое движение ее членов были гармоничны, как будто это веселое и здоровое тело с точностью знало, когда и сколько может издержать, сколько растратить. Она всегда была чистой и аккуратной. Даже осенью, даже зимой ее белая шерсть светилась, глаза блестели, черный, как смоль, нос приятно холодил руку, свидетельствуя о здоровье. Каждой своей частицей, это было очевидно, она полностью осуществила тот великолепный проект, какой начертала для нее природа. Городская жизнь, однако, не шла ей на пользу. Она еще не начала чахнуть, для этого она была слишком молода и здорова, но уже становилось заметно, что ее организму постоянно недостает самого необходимого. Город был ей тесен, Ники в нем не умещалась, и чувствовал себя примерно так, как человек, которого щедро снабжают всем, что ему требуется, но воздухом надышаться вдоволь не дают. Зима 49-50 года, вторая для Ники городская зима, особенно подточила ее организм. За предыдущее городское же лето она не сумела наверстать недостаток свободы движения, необходимого разнообразия, тесного общения с природой. Словом, все то, чего лишила ее уже первая зима. В чобанке она привыкла ко всему этому с самого рождения. И сколько бы теперь ни прогуливали ее, сколько бы ни разрешали бегать по набережной, потребности ее это не удовлетворяло. Ей диктовали, хотя и ласково, и очень тактично, не только ее обязанности, но радости тоже. Даже свобода выдавалась ей по расписанию. Она была еще молода, еще неохотно покорялась дисциплине, которая и для человеческих нервов терпима лишь тогда, когда человеку раскроют невидимые тончайшие взаимосвязи. Словом, объяснят, что и почему. Ну, а когда что-то не объяснено никак? Мы неохотно сравниваем человека с собакой. Нам и самим представляется чуть ли не кощунством проводить параллель между не имеющим души животным и обладающим возвышенными чувствами, высоким разумом человеком.